Глава 9. В первое же мгновение я дернулась в бок, сжигаемая яростным желанием убежать из собственной спальни. Вот только бежать некуда. На окне решетки и дверь заперта, а стучаться в нее и просить выпустить я не стала. Мне не хотелось, чтобы мои родители слышали мои крики. Я не желала, чтобы они еще сильнее волновались. Мама и папа и так уже были на грани. «Скажи своим головорезам, чтобы они не трогали моих родителей!» — потребовала. «Пусть они их отпустят!» Учитывая то, кем была я и кем являлся Райт, мои требования выглядели нелепо. Я это более чем прекрасно осознавала. Ему под силу уничтожить любую человеческую жизнь, и уж тем более Мацу нет смысла слушать меня. Я всегда была реалисткой и в чудеса не верила, поэтому прекрасно понимала глубину опасности и до едкой паники переживала за родных. На себя мне было плевать. Главное, родители и Лили, это из-за меня им угрожала опасность. «Подойди. Мои родители, пусть их отпустят», — повторила, делая несколько глубоких вдохов. Сразу пожалела об этом, ведь голова и так кружилась из-за запаха Райта. А сейчас он был куда сильнее и казался намного жестче, чем тот, который был у Матса в прошлом. Теперь это был запах мужчины, и он не просто подавлял. Он кружил голову и заставлял ощутить себя слабой и беззащитной перед этим зверем, чудовищем, у которого начался гон. На негнущихся ногах я подошла к кровати и села на нее, а все потому, что мне было тяжело стоять. Тело горело, словно кожи касались языки пламени, и все ныло, словно меня лихорадило. «Давай договоримся». Насколько же тяжело мне дались эти слова. «Отпусти моих родителей и сестру. Пообещай, что с ними все будет хорошо, и ты их не тронешь. После этого я буду готова к сотрудничеству». Райт выдохнул дым и посмотрел мне в глаза, а я от этого невольно сжалась. «Говори». «Проклятье. Если бы это было просто сделать, а так получалось, что я каждое слово буквально вырезала из себя, причем делала это очень тупым ножом. Если ты пообещаешь, что с моими родными все будет хорошо, я пообещаю, что больше не буду сбегать. Мы сможем все обсудить, и надеюсь, что договоримся. Ты понимаешь, чего я хочу? Убить меня? Думаешь, что еще была бы жива? Когда дело касается тебя, я вообще много чего думаю. И поверь, никаких хороших мыслей у меня нет. Я предпочла бы убежать как можно дальше, чтобы больше никогда тебя не видеть. Но ты, животное, можешь тронуть тех, кто мне дорог. И только по этой причине я предлагаю договориться. Чего я хочу от тебя? Я не знаю. Что ты можешь мне дать? Перемирие. Договоренность, поиск возможных выходов из наших с тобой конфликтов. Секс. Нет. Мгновенно сорвалось с моих губ, и я сразу сжалась. Только не секс. Возможно, я до сих пор жива только потому, что нужна тебе, как самка для гона. Истинность связывает нас с физическими потребностями, которые мы, черт возьми, можем удовлетворить только друг с другом. Но я уверена, что есть способы не прибегать к близости. Я готова пить любые таблетки, даже если они будут очень вредными для организма, но только не спать с тобой. Подойди. Нет. Чуть не сорвалось с моих губ, но я стиснула зубы и немного ближе придвинулась к Райту. При этом осталось сидеть на кровати и схватила плюшевого зайца, которого мне подарил Дэвид. Обняла его, хотя предпочла бы вовсе спрятаться за этой игрушкой. «Вот, я села ближе. Нормально?» «Совсем близко я подходить не хочу. И так сойдет. Мы же просто разговариваем». «Ты не изменилась». «И что? У тебя с этим проблемы? Теперь еще больше хочешь от меня избавиться?» «Нет, еще больше хочу тебя взять». Несколько долгих секунд я сидела широко раскрытыми глазами и с затаившимся от непонимания дыханием. «Чёрт возьми, объясни, у тебя какие-то садистские наклонности?» Сказать, что я боялась Матса, значит ничего не сказать, но все равно не могла сдержать этих слов, хоть и чувствовала, что сейчас могла разозлить зверя, которому противостоять не могла. «В прошлом, помнится, ты меня ненавидел. С чего такие слова? Или я для тебя как игрушка? Поиграл тогда и хочешь поиграть сейчас?» Райт сделал еще одну затяжку и поднялся с кресла. Напряжение и сталь, которыми были пропитаны его тело, я ощущала даже на расстоянии, и они по мне били. Так что я задрожала и еле сдержала желание еще больше отстраниться. «Я не трону твоих родителей. Собирайся». «Куда собираться? Ты хочешь куда-то меня увезти? Куда? Обратно в тот дом? И что там будет? Мы так ни о чем и не поговорили. Прежде чем куда-то ехать, я хочу расчертить все границы». «Этой ночью их расчертим». От этих слов у меня по коже побежали мурашки. Я встала с кровати, но была в таком взвинченном состоянии, что чуть не споткнулась на ровном месте и не упала. «Что это значит? Знаешь, это звучит очень зловеще. Может, не ночью, а утром будем расчерчивать? Просто когда ты говоришь о ночи, у меня сразу возникают далеко не самые хорошие мысли. Нет, серьезно, давай не ночью, а утром. Или днем. Я согласна на вечер. Сейчас же речь идет про разговор, да? Разговаривать лучше не ночью. Ночью лучше спать. Я вот, кстати, прямо очень сильно хочу спать. Просто взяла бы и заснула сию же секунду. Поэтому давай отложим разговор до утра. А еще лучше до окончания твоего гона». «Вещи собирай». «Что именно мне брать? Насколько я уезжаю?» «И ты так и не ответил, куда именно меня отвезут. Есть ли шанс, что я вернусь?» Поток вопросов и бесконечных фраз беспрестанно срывались с моих губ. Я, растерянная и эмоциональная, жестикулировала руками, вплетала пальцы в волосы и на лице против воли отображала все чувства, которые бурлили в груди. Райт же молча стоял и курил, и не произнес ни слова. Проклятье. Я ощущала себя малолеткой, находящейся на грани истерики, в тот момент, как Райт являлся взрослым мужчиной, который, казалось, и бровью не поведет, даже если в этот момент весь мир обрушится и наступит апокалипсис. В итоге я замолчала и поплелась собирать свои вещи. Взяла рюкзак, туда положила пару толстовок, джинсы, несколько личных вещей, еще взяла своего плюшевого зайца. Он будет напоминать мне про Дэвида. Я пошла вперед и вслед за верзилами вышла из квартиры. Райт остался там, но ненадолго. Уже вскоре он тоже спустился вниз. «Моих родителей отпустят? Ты им ничего не сделаешь?» «Нет». Мне нужно было больше подробностей, но я понимала, что не получу их, поэтому села в машину и, отвернувшись к окну, посмотрела на улицу. Успокаивала себя только тем, что если буду вести себя примерно, будет меньше шансов на то, что пострадают мои близкие. Это единственное, на что я могла рассчитывать. И пытаться договориться с Райтом — это единственное, что было в моих силах.